Глава 10. Зеленая дверь. Она падала. Падала безостановочно, ощущая лишь напряжение скорости и глухую тоску безвремени. Непрекращающийся взрыв потрясал все вокруг. Ломались, едва возникнув, хрупкие рисунки созвездий. Вздувались и лопались звездные шары. Стремительное вращение сжимало и разрывало в клочья газовые туманности, растирало в тончайшую пыль куски случайно отвердевших масс и выбрасывало в пространство. Она летела сквозь эту мешанину обломков и бессмысленно кипящей энергии, сквозь раскручивающийся огневорот. Летела одинаково легко, пронизывая великие пустоты и сверхплотные сгустки тверди. И прямой путь ее не могли скривить ни тяга магнитных полей, ни штормовые волны гравитации. Она была бесплотным и сложным импульсом. В ней дремали до срока силы, неведомые ей самой. Всепроникающим нейтринным лучом летела она к цели, о которой ничего не знала. Вокруг бушевал разрушительный огонь, давя грозди неоформившихся молекул, срывая электронные пояса атомов, дробя ядра. И, казалось, не было ничего, способного противостоять его гибельному буйству. Но где-то на краю галактики, в сумерках догорающей звезды, в треснувшей каменной глыбе, холодно засветились первые ледяные кристаллы. Уже десятки ледяных планет с кремниевыми сердцевинами кружились вокруг звезды, и звезда следила за их полетом, как засыпающий красный глаз. Это была лишь уловка, хитрый прием хищника, ибо однажды красный глаз раскрылся широко, и цепкие протуберанцы метнулись к планетным орбитам. Вспышка длилась недолго, но близкие планеты снова стали голыми оплавленными глыбами. Пламя слезнуло ледяной панцирь и развеяло в пустоте пустот. Атомный огонь обрушился на среднюю планету, и там, как и везде, лед стал газом. Газ рванулся в пространство, но тяготение не отпустило его. Оно скручивало пар в титанические смерчи, свивало в узлы страшных циклонов, сдавливала и прижимала к каменному ядру. И тогда планеты коснулся узкий нейтринный луч, бесплотный и сложный импульс бесконечно далекого центра. Освобожденно и устало пронесся вздох. Это ураганно и грузно упали на камень горячие ливни. Разошлись и соединились бурлящие воронки. Нина стала морем, безбрежным, безбурным. И это было мучительно и сладко, как короткая минута, когда уже не спишь и еще не можешь проснуться. Только минута эта длилась миллиарды лет, и миллиарды лет длился летаргический сон, потому что миллиарды лет было покойно и твердо каменное ложе, и миллиарды лет толстое облачное одеяло надежно укрывало ее от извечных космических битв. Нина была морем, но в ней по-прежнему пульсировали потаенные шифры нейтринного луча. И когда там, за облаками, взаимно сокрушались в схватке гигантские миры, по телу ее пробегала легкая судорога, и ей хотелось сжаться в точку, спрятаться внутри себя самой. Она еще не была живой, но в ней бродил хмель жизни, и в голубом свечении радиации поднималась грудь, и токи желанно пронизывали плоть, и долгим жадным объятием обнимала она землю, предвкушая и торопя неизбежный миг. Гонг прозвучал, дрогнуло и раскололось дно, и белая колонна подземного огня пронзила водные толщи, ударила в низкие тучи и опала гроздями молний. Море оказалось вовне. Сознание Нины если можно назвать сознанием смутную предопределенность действий, сконцентрировалась в одной точке. В затихающем водовороте покачивался шарик живой протоплазмы. Это походило на забавную игру, когда в бурной круговерти развития в суматошной смене форм Нина переходила из стадии в стадию, превращаясь из организма в организм. Смешные, уродливые, фантастические сочетания клеток, скелетов, раковин – все кружилось зыбко и цветасто, словно примеряешь маски для карнавала. Какой был карнавал! Не существовало никаких законов. Море щедро. Можно было сделать нос на хвосте, а глаза во рту. Можно было плавать, шевеля ушами. Можно было превратиться в большой пузырь и всплыть на поверхность, или наоборот, опуститься на дно, заключив себя в изящную роговую шкатулку. Наконец, можно было вообще ни во что не превращаться, а просто висеть неаккуратным куском студня в средних слоях. Нина не заметила момента, когда перестала быть участницей пестрого хоровода, а стала только зрительницей. Меняя маски, она неосознанно следовала заложенной в ней программе, и когда нужный вариант был найден, ее память отделилась от стихийной пропамяти моря. Крепкий кремниевый панцирь прикрывал ее от всяких неожиданностей и опасностей. Вокруг шарообразного тела торчал густой лес длиннейших игл-антенн. Каждая игла была пронизана миллионами ветвящихся обнаженных нервов. Она не могла передвигаться, да в этом не было и нужды. В морской воде было достаточно пищи, а пульсирующие каналы связи соединяли множество подобных шаров, разбросанных по мировому океану, в один гигантский мозг. Она лежала на дне, наполовину зарывшись в белый диатомовый ил. Антенны, нацеленные в биофон, ловили малейший всплеск живой энергии и передавали в общую сеть. Хоровод продолжался. Странные создания проплывали мимо, рождались и умирали, уступая место другим, а кремниевые шары неизменно и бесстрастно следили за каруселью эволюции, стараясь найти причины и следствия каждого изменения, предугадать многозначные ходы приспособления, проникнуть в тайну тайн превращения живого вещества. Они копили знания. Море не помнило своих ошибок и удач. Беззаботно продолжало оно игру, перебирая случайные цепочки случайностей. Длился первый круг. Круг созидания. Все вершилось медленно. Очень медленно. Миллионолетние геологические эпохи проносились и затихали короткой рябью. Вода сжимала землю, и от чудовищных сил сжатия плавились недра. Тверь вспухала, заставляя отступать море, и застывала неровными пятнами материков. Мертвыми надгробиями из базальта и гнейса высились они среди океана. Жизнь переполняла океан. Колыбель становилась тесной. Место в ней доставалось боем. Это случилось, когда базальтовый суперматерик занимал почти пятую часть поверхности планеты, и первый десант зоофитов, цепких полуживотных полурастений, в поисках жизненного пространства, высадился на береговые скалы. Нина почувствовала голод. Напрасно напрягались слабые мышцы, прогоняя сквозь организм морскую воду. Пищи в ней почти не оставалось, после тысяч прожорливых существ, снующих рядом. Чувствительность антенн падала, память гасла, мозг засыпал. Она еще долго ждала привычной подсказки луча, очередного хода звездного предопределения, но нейтринные структуры молчали. Неведомый импульс исчерпал себя давным-давно. Оставалось одно – действовать самой, используя накопленное знание. Впервые она отключилась от биофона и замкнула энергию в себе. Голубое облако окутало мозг, и он снова заработал остро и ясно. Сначала надо было освоить движение. Усилием воли Нина убрала две перемычки в двойной спирали нужного гена и подождала, пока изменения не зафиксируют все клетки. Ускорила жизненный ритм в несколько раз. Потом снова включилась в биофон. Уже через несколько поколений мелкие иглы опали, раскрошились, а на оставшихся появился плотный мускулистый слой. Пришло время, и на белом песке зашевелился клубок фиолетовых щупалец, веером расходящихся от упругого желтого шара, прикрытого кольчугой тонких костяных пластинок. Нина утолила голод подвернувшимся соседом и почти сразу почувствовала, что снова голодна. Ей пришлось несколько раз приниматься за еду, пока она не догадалась, что ускоренный жизненный цикл увеличил расход энергии, и чтобы существовать в этом ритме, придется беспрерывно есть. Она замедлила ритм и немедленно ощутила толчок тревоги. Откуда-то сверху падала большая темная масса. Намерения неизвестного рогатого существа не оставляли никаких сомнений. Ей удалось вовремя заменить цвет, и чудовище пронеслось мимо. Тем не менее, после нападения она потратила несколько десятков поколений, чтобы вырастить сильный электроразрядный орган. Это было не очень удобно, зато достаточно надежно. Покончив с волнениями первого самостоятельного приспособления, Нина вытянула в стороны гибкие ветвящиеся лучи и погрузилась в привычное созерцание. Было время отлива, и сквозь неглубокий слой воды сквозило фиолетово-красное солнце. В инфрасвете протуберанцы солнечной короны шевелились, как щупальца. И Нину вдруг потянуло туда, к солнцу. Словно на серо-синем песке неба трепетало ее собственное зовущее повторение. Так начался второй круг. Увлечение возможностями самостоятельных решений, новизной смысленных действий прошло быстрее, чем хотелось. Время теперь летело стремительно, и угадывать его неожиданные повороты становилось все труднее. И очень скоро стало ясно, что щупальца, нужные для охоты и движения, не смогут заменить чувствительных игл антенн. Нервные центры, омытые полноценными соками сытого организма, жаждали огромной работы, а получали от притупленного восприятия жалкие крохи. Связи между клетками единого мозга, рассеянными по планете, непоправимо рвались. Разные условия в разных концах Всемирного моря порождали разные организмы, и единство перестало существовать. Напрасно Нина до боли напрягала энергетические папулы, вместо стройного и чистого хора неслась сквозь биофон разноголосица противоречивых желаний. Она вновь и вновь переживала свое первое движение. Легкое напряжение щупалец, и тело послушно поднялось вверх. Едва уловимое сокращение мышц, и тело передвинулось вбок. Дрожь расслабления, и тело опустилось на песок, слежалый от века. Три внутренних приказа, три неуверенных исполнения. Но она пережила целую эпоху ожидания и сомнения, страха и радости. А когда наступал отлив, солнце тянуло к ней горячие красные щупальца, пронизывало мутную воду щекочущим теплом радиации, рождая в крови смутную музыку странных стремлений. В ней дремало знание, взятое у природы. От нее зависело, оставить знание мертвым грузом или применить. Ей хотелось действия, борьбы, победы. Ведь тайна тайн развития, живая энергия изменчивости, была подвластна воле разума. Она хотела бунта. У нее были единомышленники. Их было немного, отказавшихся от повиновения извечным законам и вступивших в неравный поединок. Но они были, и появились в лагунах необычные костистые рыбы, которые подолгу стояли в густых зарослях ламинарий. Близился третий круг. Нина вместе с другими все чаще и дальше проникала в лагуну. Небольшая стая самых неуемных и самых отчаянных входила в узкий проход вместе с приливом и бродила по мелководью, пока дыхание отлива не позовет назад в привычную глубину. В топких илистых заводях, нагретых солнцем и насыщенных кислородом атмосферы, среди перепутанных изогнутых корней мангровых зарослей кишмя кишела всякая живность. Здесь не было хищников, уничтожающих икру, и молоть вызревала удивительно быстро. Но не только пища и кислород звали сюда поколение за поколением. Здесь, рядом с сушей, солнце уже не выглядело пурпурно-красной морской звездой. Лохматое, желтое и горячее, оно посылало сквозь тонкий слой воды мощный ток космических излучений, который превращал лагуну в настоящую лабораторию изменчивости. Подплывая к берегу, Нина видела буйные заросли неведомых трав, огромные зеленые утесы деревьев, летающие армады насекомых. И все чаще ей приходило в голову, что именно на суше, наедине с солнцем, свершится дерзкая мечта – опередить природу, используя ее собственную неустойчивость, освободиться от давящей власти времени, предельно ускорив ритм приспособления, так, чтобы торжествующий разум не сковывала забота о материальном воплощении. Однажды, когда начался отлив и разная морская мелочь, давясь, бросилась к выходу, Нина обняла острый серый камень и застыла на месте. Инстинкт самосохранения стучал в ней набатным пульсом. «Отпусти! Разожми плавники! Уходи!» Но она, дрожа и напрягаясь, подавила тревожный импульс. Воздух оглушил. Судорога свела тело. Последний мутный поток отбросил ее от камня и перевернул на спину. Зеленая линия побережья чудовищно исказилась и скрючилась в глазах, созданных для подводного зрения. Раскаленные языки опалили жабры и заставили их сжаться. Пламенная смерть оборвала пульс.